Лока. Это была девочка-метиска, едва прикрытая лохмотьями. Расспрашивавшим ее дамам из кружка совместных усилий, она сообщила, что зовут ее Лока. Откуда она родом, ей невдомек. Известно лишь, что с баю Чокта. Однажды она появилась у черного хода устричного салуна Фарбисена в Накитоше и попросила поесть. Фарбисен, филантроп-практик, тут же нанял ее мыть бокалы. У нее это получалось плохо. Она била слишком много бокалов. Но поскольку за разбитые бокалы Фарбисен взыскивал с нее, он не возражал, покуда она не начала бить их о голову его клиентов. Тогда он схватил ее за запястье и притащил в кружок совместных усилий, заседание которого проходило за углом. Это было весьма деликатно со стороны Фарбисена, ибо он вполне мог отвести ее в полицейский участок. Лока, представавшая в своих красных ситцевых обносках перед внимательными взорами кружка, не была красавицей. Нечесанные жесткие черные волосы обрамляли широкое смуглое лицо без единой привлекательной черты, если не считать весьма недурных глаз. Взгляд их, хоть и осоловелый, был вполне искренним. Эта рослая девица была костиста и неуклюжа. Сколько ей лет, она не знала. Жена священника прикинула, что, вероятно, около 16. Жена судьи сочла, что это не имеет значения. Жена доктора порекомендовала вымыть и переодеть девушку, прежде чем за нее возьмутся, пусть даже на словах. Это предложение поддержано не было. Окончательное избавление от Локи являлось делом срочным и непростым. Кто-то упомянул про исправительное учреждение. Остальные возразили. Мадам Лабальер, жена плантатора, была знакома с живущим в нескольких милях отсюда акадийским семейством Падю, которое, по ее мнению, могло бы приютить девушку к выгоде всех заинтересованных сторон. Акадийка – женщина достойная, многодетная мать, сама выполняющая всю работу по дому. Муж ее – скромный земледелец. У Падю Лока не только научится трудиться, но и получит подобающее нравственное воспитание. И дело уладилось. Все согласились с женой плантатора, что это один шанс из тысячи, и Локу отправили посидеть на крыльце, пока кружок разбирает следующий вопрос повестки дня. Впервые очутившись среди маленьких падю, Лока испугалась, что ненароком передавит ребятишек. Так много их было. К тому же ноги ее, обутые в прочные башмаки, которыми снабдил ее дамский кружок, были точно налитые свинцом. Мадам Падю, маленькая черноглазая воинственная особа, расспрашивала девушку в свойственной ей резкой, прямолинейной манере. «Как вышло, что ты не говоришь по-французски, а?» Лока пожала плечами. «Я не хуже других говорю по-английски и немного на языке чокта», — виновато ответила она. «Право же, чокта ты можешь забыть. По мне, чем скорее, тем лучше». Если будешь покладистой, не слишком ленивой и дерзкой, мы как-нибудь дополадим». «Настоящая дикарка», — пробормотала женщина себе под нос, после чего принялась посвящать Локу в ее новые обязанности. Сама мадам Падю была неутомимой труженицей, по мнению ее добродушного супруга и детей, куда более хлопотливой, чем было необходимо и желательно. Медлительность и неповоротливость Локи выводили ее из себя. Напрасно месье Падю убеждал жену. «Она ведь еще ребенок. Не забывай, Тантина». «Она вре саваж. Вот и все. Ее приходится понукать», — был единственный ответ Тантины на это увещевание. И действительно, девушка так долго возилась со всяким заданием, что ее надо было постоянно подгонять, чтобы она выполнила то количество дел, которого требовала от нее Тантина. Кроме того, к работе Лока относилась с тупым безразличием, которое не могло не раздражать. Стирала ли она, мыла ли полы, пропалывала ли огород. Занималась ли по воскресеньям с детьми уроками и катехизисом. Все одно. Лишь когда ей доверили заботу о малыше Бибине, Лока отчасти стряхнула с себя апатию. Она очень привязалась к ребенку. И неудивительно, ведь что это был за младенец? Такой здоровенький, такой толстенький и умильный. А как он сжимал между своими пухлыми кулачками широкое лицо Локи, как неистово кусал ее за подбородок твердыми беззубыми деснами, как подскакивал у нее в руках, словно на пружинках. Девушка смеялась над его ужимками благотворным звонким смехом, который было приятно слышать. И вот однажды Локу оставили нянчиться с Бибином совсем одну. Любезный сосед, недавно ставший обладателем прекрасного нового шарабана, сразу после полуденной трапезы проезжал мимо и предложил взять все семейство на прогулку в город. Предложение показалось еще более заманчивым от того, что Тантина давно собиралась сделать кое-какие приобретения. Возможностью обеспечить детей обувью и летними шляпками пренебречь было нельзя. И все уехали. Все, кроме Бибина, который остался качаться в своей Бранль в компании одной лишь Локи. Эта Бранль представляла собой круг из прочной хлопчатобумажной материи, надежно, но свободно закрепленный на большом прочном обруче, подвешенном на трех тонких шнурах к крюку в стропиле галереи. Ребенку, который не качался на Бранль, неведомо подлинное детское блаженство. Крюки, в котором можно было подвесить эти качели, имелись в каждой из четырех комнат дома. Нередко Бранль выносили на улицу, под деревья. Но сегодня она качалась под сенью открытой галереи. Алока сидела рядом, время от времени слегка подталкивала качельку, которая медленно вращалась, навевая сон. Бибин до последнего сучил ножками и огукал. Но Лока напевала монотонную колыбельную, Бранль раскачивалась взад-вперед, теплый воздух приятно овивал малютку, и вскоре Бибин крепко заснул. Увидев это, Лока тихонько опустила москитную сетку, чтобы защитить спящего младенца от вторжения многочисленных насекомых, роившихся в летнем воздухе. Как ни странно, никакой работы для Локи не было. Скоропалительно уехавшая Тантина для сего непредвиденного случая ничего не припасла. Со стиркой и глажкой управились. Полы были натерты, комнаты прибраны, двор подметен, куры накормлены, овощи собраны и вымыты. Делать было абсолютно нечего, и Лока предавалась праздным мечтам. Удобно устроившись во вместительном кресле качалки, она лениво обводила взглядом окрестности. Справа над купой деревьев возвышались остроконечные крыши и длинная труба лабальеровского парового хлопкоочистителя. Никакого другого жилья видно не было, не считая двух-трех низеньких хижин далеко за рекой, которые едва можно было разглядеть. Во все концы, куда ни кинь глаз, простиралась огромная плантация. Батист Падю возделывал несколько собственных акров земли, проданных ему лабальером из дружеского расположения. Сбор прекрасного урожая хлопка и кукурузы был в ожидании дождя отложен, и Батист укатил с остальными членами семьи в город. За рекой и полем тянулись лесные чащи. Взгляд Локи, медленно скользивший вдоль горизонта, наконец уперся в лес и остановился. В ее глазах появилось отсутствующее выражение, как у человека, который уходит мыслями в будущее или прошлое, отрешаясь от настоящего. Она созерцала видение. Его принес с собой сильный южный ветер, подувший со стороны леса. Лока видела старую скво Марат, которая пила виски, плела корзины и била ее. В конце концов, побои пошли на пользу. Девушка научилась кричать и давать отпор. Как тогда, в Накитоше, когда она швырнула бокал в голову типу, который насмехался над ней, дергал ее за волосы и обзывался. Старуха Марат хотела, чтобы Лока воровала, плутовала, попрошайничала и лгала, когда они ходили продавать корзины, а Лока не хотела. Ей это не нравилось, поэтому она и убежала, поэтому ее и били. Но, ах, этот аромат листьев сасафраса, которые развешивали в тени сушиться, резкий, ромашковый, а журчание воды в баю, споткнувшееся о старое осклизлое бревно. Часами же лежать, наблюдая за тем, как юркают туда-сюда блестящие ящерицы, одно это стоило любых побоев. Лока знала, что там, в лесу, где развивается серый испанский мох, из деревьев свисают лианы камсисов, усыпанные трубчатыми цветками, щебечет птичий хор. Она, как в яви, слышала его песнь. Девушка гадала, играют ли, как раньше, два чокта, Джо и Самбит, каждый вечер у костра в кости. По-прежнему ли они дерутся и полосуют друг друга ножами, когда напиваются? Как приятно было ступать в мокасинах по упругому дерну под деревьями. Как весело ловить белок, снимать шкуру с выдры, пускать вскачь ту лошадку, что Чокта Джо украл у техасцев. Лока застыла без движения, лишь грудь ее бурно вздымалась. Сердце девушки изнывало от лютой тоски по дому. Прежде она не понимала, что греховность и страдания той жизни шли рука об руку с ее восхитительной свободой. Лока скучала по лесу. Она чувствовала, что умрет, если не сумеет вернуться к ним и к своей бродячей жизни. Что ей мешает? Девушка наклонилась, расшнуровала башмаки, натиравшие ей ноги, сняла их вместе с щелками и отшвырнула от себя. Вся дрожа и задыхаясь от волнения, она встала, готовая к бегству. Но тут раздались звуки, заставшие ее остановиться. Их производил маленький бибин, который огукал, пускал слюни и сучил ручками и ножками, сражаясь с москитной сеткой, которую натянул себе на личико. Лока всхлипнула, подхватила малыша, которого так полюбила, и стиснула его в объятиях. Она не могла уйти, оставив бибина. Обнаружив, что Лока не встречает их по возвращении, Тантина тотчас разворчалась. «Славно же! Куда запропастилась Лока? Ах, эта девчонка мне поперек горла встала! Когда она явится, первым делом узнает, что я отошлю ее обратно к этим леди из кружка. Лока!» Резко, отрывисто позвала она, проходя через весь дом и заглядывая в каждую комнату. «Лока!» Выйдя на заднюю галерею, мадам Падю закричала так громко, что слышно было за полмили. Она снова и снова звала Локу. Батист переоделся, поменяв дискомфорт воскресного пиджака на удобство привычной рубашки. «Мэ, не надо так волноваться, Тантина!» — умолял он. «Я уверен, что она сидит у колыбели и лущит кукурузу. Или делает что-нибудь еще». «Сходи к колыбельке и посмотри, Франсуа!» — скомандовала мать. «Бибин должно быть голодный, а ты беги в курятник и поищи ее там, Жульетта. Может, она прикорнула где-нибудь в уголку? Это научит меня в следующий раз не доверять малютку этой дикарке». Когда выяснилось, что в непосредственной близости Локи нет, Тантина взбеленилась. «Не может быть, чтобы она отправилась с Бибином к лабарьерам!» — воскликнула она. «Я оседлаю лошадь и съезжу, узнаю, Тантина», — вставил Батист, который начал разделять беспокойство жены. «Поезжай, поезжай, Батист», — поторопила она мужа. «А вы, мальчики, сбегайте к хижине старой тетушки Джуди и проверьте там». Выяснилось, что Локу не видели ни у лабарьеров, ни в хижине тетушки Джуди. И в лодку, которая была по-прежнему привязана у берега, она не садилась. Тогда возбуждение, владевшее Тантиной, иссякло. Она побледнела и тихо села в своей комнате, исполненная неестественного спокойствия, которое напугало детей. Некоторые из них начали плакать. Батист беспокойно расхаживал вокруг дома, с тревогой озирая местность. Время тянулось мучительно. Солнце уже село, заря почти погасла, и очень скоро должна была наступить непроглядная тьма. Батист уже собирался сесть на коня, чтобы повторно объехать округу. Тантина находилась в том же состоянии глубокой погруженности в себя. И тут Франсуа, забравшийся на верхние ветви мелии, выкрикнул. «Это не Лока только что вышла из леса и перелезла через изгородь у дынной бахчи?» В сгущающихся сумерках трудно было различить, кто это, человек или животное. Но семейство недолго пребывало в неведении. Батист умчался на коне в направлении, указанном Франсуа, и, немного погодя, уже скакал обратно, с бибином на руках, таким же капризным, сонным и голодным, как всегда. Следом за Батистом притащилась Лока. Тот не стал дожидаться объяснений, ему не терпелось передать малыша в руки матери. Тревожное ожидание завершилось, и Тантина разразилась рыданиями, разумеется, безотчетными. Сквозь слезы ей удалось обратиться к Локе, растрепанной в изодранной одежде, которая стояла на пороге. «Где ты была? Объясни!» «Нам с Бибином», — медленно и сконфуженно проговорила Лока. «Было одиноко, и мы пошли прогуляться по лесу». «Ты не придумала ничего лучше, чем вот так взять и унести Бибина! Хотела бы я знать, зачем мадам Лабальер навязала мне такое существо, как ты?» «Вы собираетесь меня прогнать?» — спросила Лока, в отчаянии проводя рукой по своей взлохмаченной шевелюре. «Вот именно! Отправляйся-ка ты обратно к тем леди из кружка, которые тебя прислали! Так меня напугать! Папа Сибаль!» «Погоди, Тантина, погоди!» — вмешался Батист. «Не разлучайте меня с Бибином!» — взмолилась девушка, и в голосе ее послышались жалобные нотки. «Сегодня...» продолжала она своим обычным медлительным тоном. «Мне страшно захотелось убежать в лес и вернуться на баю Чокта, чтобы снова воровать и обманывать. И только Бибин заставил меня вернуться. Я не смогла его бросить. Не смогла. И мы просто погуляли с ним в лесу. Вот и все. Не прогоняйте меня». Батист отвел девушку в дальний конец галереи и ласково заговорил с нею. Сказал, чтобы она не боялась. Он сам уладит дело вместо нее. После этого, оставив ее стоять там, мужчина вернулся к жене. «Тантина», — с необычайной энергией начал он, — «ты должна услышать правду. В кои-то веки». Батист явно решил воспользоваться слезливым и обессиленным состоянием жены, чтобы утвердить свою власть. «Я хочу объяснить тебе, кто хозяин в доме. Это я», — продолжал он. Тантина лишь крепче прижала к себе малыша и не протестовала, что придало ее супругу смелости. «Ты слишком долго притесняла эту девушку. Она неплохая. Я внимательно наблюдал за тем, как она возится с детьми. Она неплохая. Все, что ей нужно, — это постромки подлиннее. Сбруя мула быку не годится. Ты должна это усвоить, Тантина». Батист подошел к креслу жены и встал рядом. «Эта девушка, — вновь заговорил он, — рассказала нам, что сегодня ей очень захотелось снова стать оборванкой. Как и всем нам порой. Что ее удержало? Этот самый малютка, которого ты держишь сейчас на руках. А ты хочешь лишить Локу ее ангела-хранителя? Нет, нет, жена моя, — сказал он, нежно кладя руку на голову жены. Мы должны помнить, что она, бедняжка, не такая, как мы с тобой. Она индианка.